do this shit until they murder me. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Департамент взыскания Восточный экспресс-банк. Меня зовут Александр Викторович. Кредитная карта Лайтбанки 35 дней находится на просроченной задолженности. По какой причине оплаты нет? Что произошло? Вы уже превысили лимит звонков на этой неделе. Я не слышу ответа, что произошло, по какой причине оплаты нет. Сумма составляет 3400 рублей. Я говорю, вы превысили лимит звонков на этой неделе. Да это не вам решать, превысили мы или не превысили. 3400 рублей сегодня. В какое время будет копаться предоставлен, через какой банк? Наглец. Оплаты не будет, перспективы будут направлены в выездные группы в виде коллекторского агентства. Данные на контроле находятся, передаю в юридический отдел. Сорокина фамилия. Так, еще раз. Родственников предупреждайте, направляю все перспективы в выездные группы. В добровольном порядке 3400 рублей сегодня. Сегодня, завтра к оплате поступает. Фамилию и по фамилии. Не слышу ответа. Не услышу. Сорокин моя фамилия. Сорокин? А вы, да. А вы почему позволяете в себе хамить, Сорокин? Каким образом, скажите мне? Том своим мне хамить. Вы нормально разговариваете, я посмотрю, как вы лично при встрече будете общаться. Давайте. Сегодня, завтра будет оплата предоставлена в размере 3400 рублей. Отлично, приедете, так и отвечу на этот вопрос. Не слышу ответа. Сегодня, завтра будет у оплата предоставлена. Вам, видимо, Сорокин. Я вас перевожу на оплатную линию, таким образом общаемся за ваш счет, 400 рублей минута. 400 уже? Время пошло. Да, 400 рублей. То есть я тогда, получается, я оплачиваю, я заказываю музыку. Спойте мне песенку, Сорокин. Ну, заказывайте. В ресторане будете заказывать свои дела. Я оплачиваю сейчас ваши услуги, вы меня переводите на платную. Добровольном порядке собираюсь решать проблемы свои. Требую, чтобы мою... Не слышу ответа. В добровольном порядке собираюсь решать проблемы. Отработаны немедленно. Я вам за что деньги плачу? В добровольном порядке собираюсь хоть решать проблемы. Сорокин. Не слышу ответа. Про облака, белогривые лошадки, споете? Раз уж мы общаемся за мой счет, то я буду решать, на какую тему мы разговариваем. Всего доброго, до свидания. Ожидайте выездную группу. Сорокин, я вас не отпускаю. Будет направлена выездная группа. Стоять, Сорокин, стоять. Песню не спели? Добрый день. Добрый. Служба защиты бизнеса Офин Коллект. От имени в интересах конца которого займ. Группа компании «Быстрые деньги». Меня зовут Томская Анна Павловна, диалог на сейчас записывается. Ольга Васильевна, вам вчера звонил наш сотрудник, я смотрел, он требования вам оставляли на погашение. Вопросы решили сами не оплачивать. Я все правильно понимаю ситуацию? Нет, неправильно. Сегодня еще звонили двое, а вы звоните третий раз, нарушаете 230-й федеральный закон. Да, действительно. Ну тогда возьмите, перечитайте 230-й федеральный закон. Мне это не нужно. Три взаимодействия в день. Вы можете сбросить трубку, Ольга Васильевна, вы можете сбросить трубку, кричать только не начинать. Да, действительно, да. Да что, Ольга Васильевна. У вас чего-то со зрением. При оформлении турбозайма вы подписали. Вы меня слушаете или вы кричите? Нет, я вам не слушаю, я пока... То выходите, кричите, пожалуйста. У вас явно проблемы со слухом, потому что я пока голос не повышала. Вы подписали согласие на дополнительное взаимодействие. Согласно которому три взаимодействия в день, 20 в неделю, 50 в месяц. Ольга Васильевна, какую-то ерунду. Вы что думаете, я вас буду пытаться перекричать? Но вы же начальник плата, у вас же голос профессиональный. Вы, блин, дебилы. И смысла я там не вижу. Ольга Васильевна, а вы сейчас на работе находитесь? Нет. А вы с какой целью? А почему? На работе в рабочий день. Ну, у кого рабочий, у кого и не рабочий. Это а, то есть уже не работаете, да? Уже не работаете, понятно. Закат... Доходы свои есть или на содержании находитесь? В заложниках нахожусь. Доходы свои есть или на содержание находите тело? Вопрос задаю. Меня удерживают против моей воли. Обратитесь, пожалуйста, немедленно в полицию. Ольга Васильевна, я оценю людей чувством юмора. В данный момент я этого сказать не могу. Всего доброго. Пока-пока. Здравствуйте. Алло. Профессиональная служба управления Финколлект в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Айта Александра Сергеевна, разговор записывается. Ольга Васильевна? Ага. Верно? Вот долга вашего займа. 25 403 рубля 30 копеек. Сумму собрали, наконец? Кто вы? Я вам представил вначале. Мне ни о чем это не говорит. Что за компания? Кто вы такие? Зачем спрашиваете? Затем, что мне ничего, это не... Я вам вначале уже представила, что вы новую хотите услышать. Кто вы за компания и почему вы интересуетесь моими финансовыми вопросами? Вам из названия непонятно, Ольга Васильевна? Нет, непонятно. Почему мне должно быть понятно? Тогда в личный кабинет вы зайдите и посмотрите. Если вы хотите... Там у вас информация предоставляет, Ольга Васильевна. То вы представьтесь полностью, поясните, почему вы мне звоните, интересуетесь моими финансовыми вопросами. Ольга Васильевна. Я за нее. Сегодня 50-й день, и вы как будто в первый раз слышите. Так вы не Ольга Васильевна? Почему вы интересуетесь? Вы не Ольга Васильевна? Финансовыми вопросами. Вы Ольга Васильевна, я верно? Я за нее. Кто вы тогда представьте? Что я вначале представилась. Вот я за нее. Сначала так... поясните, что за компания. В общем, вы не готовы к конструктивному диалогу сейчас. Грубо говоря, не совсем серьезно относится к данному разговору. Поэтому перезвони минуток через 10-15. Хорошо. И когда вы успокоитесь, смеяться. Я не успокоюсь никогда. Мы поговорим о том. Над вами моя прямая задача. Алло. Здравствуйте. Я представлю службу защиты бизнеса ОФИН «Коллекта», а ты мне в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Назарова Ольга Николаевна, обращаю внимание, разговор записывается. Ольга Васильевна, вы готовы сегодня долг от компании оплатить? Господи, «Финколлект», я так за вас переживала, вы пропали вообще отовсюду. Вас все равно... Да не нужно за нас переживать, Ольга Васильевна, переживайте, пожалуйста, за себя, за свой долг. Вы прям исчезли, что, вас завалили штрафами? Ольга Васильевна, я еще раз повторяю, не нужно за нас переживать, переживайте за свой долг, у нас все замечательно. Отвечайте на поставленный вопрос. Ольга Васильевна, вы не отвечаете на вопрос, вы игнорируете вопрос компании. Вы готовы сегодня долг оплатить перед компанией? Кто вы? Ну, учитывая, что вы пользуетесь нашими деньгами уже 50 лишних дней, то, Ольга Васильевна, боюсь, что вы обязаны предоставлять информацию своему кредитору. А кто вы? Ваш кредитор. Я у вас ничего не брала. Вы брали в нашей компании деньги. В какой компании? В компании «Турбозайм». Это не ваша компания. Ну как это не наша компания? Ну как это не ваша? «Финколлект» и «Турбозайм». Как бы разные слова. Да с чего это вы решили, Ольга Васильевна, что это не наша компания? На основании сложного семантического анализа. Вы, Ольга Васильевна, к диалогу лучше подготовьтесь конструктивно со своим кредитором. Звонок повторится, ожидаю. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте, кто это? Звонок поступил в компанию «Имбофинансы». Специалист административного взыскания КПЛО Ивана Анатольевна. Ведется запись разговора. Ольга Васильевна, мы с вами общаемся. Со мной. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности микрофинансовой компании «Честное слово». Вы оформляли займ 7 июля 2018 года. Сумма долга составляет 25 911 рублей. Срок просрочки у вас 38 дней. Вам необходимо решить вопрос и оплату произвести включительно 16 сентября по договору займа. Оплата поступает, Ольга Васильевна? Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Да что вы говорите, Ольга Васильевна? Это почему с третьими лицами? Ваше дело находится в компании «Имбофинансы». Работаем с вашим кредитором по агентскому договору с статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по поручению вашего кредитора и в интересах вашего кредитора. Вы на каком основании удерживаете чужие денежные средства? Кто давал право, Ольга Васильевна? Доказательства где, что вы с кем-то там работаете? Ольга Васильевна, в личном кабинете. Зайдите в ваш личный кабинет, ознакомьтесь, Ольга Васильевна. Меня не устраивает. Меня устраивает официально. Почему это вас не устраивает? Когда вы оформляли онлайн займ, у вас устраивало, да, что вы в электронном виде оформляете займ, когда вам нужны были денежные средства? Да, что здесь отрицается, федеральный закон гласит. Ольга Васильевна, конечно, вас уведомление вам поступит, как произойдет перепродажа третьим лицам по статье 382 переуступка прав требований. Вас обязательно об этом уведомлять будут по вашему адресу регистрации. Сейчас вы это что вы говорите? Вот это ерунда. Проживаете. Ольга Васильевна, вы трудоустроены на сегодняшний день? У вас словесный понос закончится, вы, может, дослушаете хоть одну мою... Да себе, Ольга Васильевна, давайте возвращаемся к вашим обязательствам. Оплата поступает 16 сентября. Какая нелепая попытка, господи, как же, какие же вы никчемные там, а? Вы над собой, Ольга Васильевна, смешного очень мало. Нужно работать, зарабатывать и возвращать кредиторам денежные средства, а не жить за счет микрофинансовых компаний. Вы должны осознавать и понимать, что микрофинансовая компания не занимается благотворительностью. В любом случае они вернут свои денежные средства. Все, закон все, сейчас на... Надо как-то креатив какой-то проявлять, что ли, в работе. Ольга Васильевна, вообще трудоустроены? Скажите, пожалуйста, да, или вы сейчас не работаете? Нас и мы с вами не переходили. Я не если вы не можете заработать и вернуть кредитору денежные средства, вам никто не позволял со мной так общаться. Повторяю, вы кто такая? Я пока на ты с вами не переходила. Я представилась, прежде чем с вами начать общение, Ольга Васильевна. Мне не сказала. Меня кредитор не уведомил. Проживаете... Вы улицу забыли. Ольга Васильевна. Вы думаете, нет улицы? Ольга Васильевна, с вами все в порядке, Ольга Васильевна? Значит, настраивайтесь на общение. Когда будете в норме пообщаться, выслушать и услышать, мы с вами обязательно свяжемся. А откуда вы узнаете, что... Отказ зафиксирован под запись разговора. Я думаю, что вы уже, когда осознанно будете подходить к вашему решению вопроса, вы все-таки наберете номер горячей линии 8-800-45-147, проинформируйте по оплате. Ну, не сможете сами решить самостоятельно вопрос. Возможно, в кратчайшее время с вами будут общаться коллекторские компании, которые выкупят ваш займ. Личная встреча, Ольга Васильевна, поверьте, кредитор вернет свои денежные средства. Как бы вы на сегодняшний день не уклонялись? Хорошо. Работайте, Ольга Васильевна. Обязательно. Всего доброго, до свидания. Взыскание будет в любом случае вам продолжаться. Звонки и смс-оповещания до полного закрытия ваших обязательств. Сумма также ваша не фиксирована. Всего доброго.